Кадриль состояла из шести пар жалких масок, даже почти и не масок, потому что они были в таких же платьях, как и все. Так, например, один пожилой господин невысокого роста во фраке, одним словом, так, как все одеваются, с почтенную седою бородой, подвязанную, и в этом состоял весь костюм, танцуя, толокся на одном месте с солидным выражением в лице, часто и мелко семеня ногами и почти не сдвигаясь с места. Он издавал какие-то звуки умеренным, но охрипшим баском, и вот эта-то охриплость голоса и должна была означать одну из известных газет. Напротив этой маски танцевали два какие-то гиганта X и Z, и эти буквы были у них пришпилены на фраках. Но что означали эти X и Z, так и осталось неразъясненным. Честная русская мысль изображалась в виде господина средних лет в очках, во фраке, в перчатках и в кандалах, в настоящих кандалах. Под мышкой этой мысли был портфель с каким-то делом. Из кармана выглядывало распечатанное письмо из-за границы, заключавшее в себе удостоверение для всех сомневающихся в честности, честной русской мысли. Все это досказывалось распорядителями уже из устно, потому что торчавшее из кармана письмо нельзя было прочесть. В приподнятой правой руке честная русская мысль держала бокал, как будто желая провозгласить тост. По обе стороны ее и с нею рядом семенили две стриженные нигилистки, а напротив танцевал какой-то тоже пожилой господин во фраке, но с тяжелой дубиной в руке, и будто бы изображал собою не петербургское, но грозное издание «Прихлопну, мокренько будет». Но, несмотря на свою дубину, он никак не мог снести пристально устремленных на него очков честной русской мысли и старался глядеть по сторонам, а когда делал «па-де-де», то изгибался, вертелся и не знал, куда деваться. До того, вероятно, мучила его совесть.